Переживали сегодня за меня, а потом и усталые добирались в такую даль домой. Самое тяжелое – в кратчайший срок выработать в себе ясное отношение к факту. И на этой ясности успокоиться, вернее, смириться с ясностью. Завтра к вечеру это наступит, надеюсь. Но до этого вечера далеко. Я смотрю на пустую темную сцену, где горит одна только дежурная лампа. В театре пожарник и я. Вид темной сцены и пустого зрительного зала всегда приятен, загадочен. Можно долго просидеть, как бы в ожидании чего-то. Можно мысленно расположить будущую декорацию. Вот такого примерно размера должна быть скамья в Отелло. Вот такой высоты у нее должна быть спинка. Может быть, точно так же будет полутемно, только фигуры сидящих едва различимы. Первый текст у Родриго и Яго. Они сидят рядом, а между ними пусть укрепят микрофон. Их секретный шепот дойдет до нас через небольшое усиление. А совсем рядом с ними, но не слыша их разговора, сидят все остальные и, конечно, Отелло. Кто-то тихо войдет, подсядет или уйдет, а шепот Яго будет все слышен. И пускай это будет долго-долго и изменится лишь тогда, когда Яго станет будить барабанцев. Начнется стук и шум, а затем все исчезнут, и выйдет сенатор. Из шепота Яго вырастает действие. Двенадцать лет я провожу отпуск подряд в 100 километрах от Вильнюса. Когда мы впервые приехали сюда, вокруг домика были поля и 3 озера. Теперь там, где были поля, лес выше роста моего высоченного сына. Он тут когда-то смешно бегал и ловил с очком бабочек. Теперь с важным видом рисует костюмы к будущему своему дипломному спектаклю. Молодая хозяйка дома ждала тогда первого ребенка. Был жив старый дед, и еще один в соседнем доме. Теперь стариков нет. У хозяйки 3 детей, а 4-го ждет. Возле домика стоят их вишневые жигули. Пустынные раньше озера теперь как турбаза. Кругом машины, палатки, лодки парусные и весельные. А чего это я не написал «Здравствуй, племя», ведь это так легко написать. Само просто лезет в голову. Я работал еще в детском театре. В литературе в то время ведущей проблемой была проблема очень молодых людей. Я поставил много таких спектаклей и чувствовал, что близок тупик. Тогда я много раз повторял для себя одно и то же «наверное», чтобы не забыть. Нужно меняться. Я вставал утром и думал, что за верная мысль пришла мне вчера. Ах, да, надо все время меняться. И я был прав, хотя кто, казалось бы, не знаком с этой простой истиной. Но ее не знают, я уверен, не знают. Потому что труднее всего как раз задумывать повороты. Но зато повернув, увидишь новую местность. Хорошо путешествовать, пока ходят ноги, но мы, в переносном смысле оседлые люди, все сидим. И тогда другие идут, оставляя нас позади. Потом вот тут же на этих озерах я сидел и мучился от того, что теряю контакт со своими артистами-учениками. Я стал понятен им как бы во всех своих слабостях. но я теперь требовал чего-то от них, а не от меня».